Практика целостности. Что вам нужно будет сделать? Сделайте глубокие дыхательные циклы. Это то, что заикарит вашу внутреннюю целостность навсегда. Выполнять дыхательный цикл здесь нужно будет минимум 5 минут. Выполнять практику нужно будет сидя. Сейчас я вам расскажу, как ее нужно будет сделать. Вы можете поставить на паузу это аудио и сделать глубокий вдох. Небольшая пауза и выдох. Пауза. Вдох. Пауза. Выдох через рот. Пауза. Вдох носом. Пауза и выдох ртом. Пауза. Продолжайте делать дыхательные циклы до полного расслабления вашего тела и сознания. После выполнения дыхательного цикла вы закрываете глаза и видите, как перед вами чуть правее появляется мама. Потом после этого левее от вас появляется папа. Увидьте свою маму и своего папу. Сначала посмотрите на маму и скажите: «Мама, я очень тебя люблю и нуждаюсь в твоей любви. Я нуждаюсь в твоей энергии и в твоем благословении. Но я так же сильно, как и тебя, люблю папу. И прошу тебя благословить меня прийти к отцу. Я прошу тебя позволить мне прийти к моему папе. Потому что папа для меня так же важен, как и ты. Чтобы принадлежать тебе, мне не обязательно отказываться от отца. Теперь я точно это знаю и понимаю. Если у тебя есть к нему претензии, то я здесь маленькая, чтобы что-то решать между вами. Возможно, когда-то я приняла решение не общаться с папой или быть с ним в меньшем контакте, чтобы поддерживать свою лояльность к тебе. Потому что мне было страшно, что ты откажешься от меня. Но теперь я чувствую и осознаю, что я такое же продолжение отца, как и продолжение тебя. И я прошу тебя позволить мне прийти к моему отцу. Для меня это очень важно. Потому что и у тебя есть мама и папа. И я хочу, чтобы и у меня был такой же контакт с папой, как и с тобой. Сделайте глубокий вдох. Пауза и выдох через рот. Пауза. После того, как вы почувствуете легкость и позволение мамы прийти вам к отцу, вы переводите взгляд на своего отца. Посмотрите ему прямо в глаза. Возможно, вы давно этого не делали. Возможно, вы никогда не видели его вживую. Это уже не имеет никакого значения. Вот он, прямо сейчас, перед вами. Скажите ему: «Папа, я так долго тебя ждал. Я так долго в тебе нуждалась. И я люблю тебя. И все, чего я хочу, чтобы ты благословил меня на то, что сейчас для меня важно, и проговорите то, что для вас важно. Попросите вашего Отца благословить вас на то, что для вас максимально важно и актуально в сфере внешней реализации. Произнесите такую фразу: «Папа, когда я узнала о ваших конфликтах с мамой, у меня произошло разъединение, и я нуждаюсь в тебе так же, как и в своей маме. И я люблю тебя так же, как и свою маму. И мне очень важно принадлежать и тебе, и своей маме. Возможно, когда-то, увидев конфликт или узнав о нем, я осудила маму и выбрала твою сторону. Но это только потому, что я боялась, что потеряю с тобой связь и перестану тебе принадлежать. Но теперь я знаю и чувствую, что я могу принадлежать и тебе, и маме безопасно. Без страха, что кто-то из вас от меня откажется. Потому что ваши конфликты я оставляю вам двоим. Я здесь маленькая для того, чтобы что-то решать и делать какие-то выводы. Посмотрите на двоих родителей одновременно и скажите: «Мама и папа, я благодарю вас за то, что вы создали меня, за то, что передали мне жизнь, за то, что вы есть в моей жизни. Теперь я чувствую, что я могу любить вас одинаково, потому что я продолжение вас». Сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот. И теперь, когда вы чувствуете легкость в общении с ними двумя, подойдите к ним и почувствуйте, как справа теперь от вас ваша мама, а слева папа. Почувствуйте, как они вас одномоментно и одновременно обнимают. Попросите у них то, что для вас сейчас важно. Может быть, обнять, погладить, поцеловать и сказать какие-то очень приятные слова. Побудьте в этом состоянии максимально долго. Это время для вас троих.